Открытие пролива Шокальского. 14 июня 1931 года. Утром наш коллектив, и без того маленький, разделился. Мы распрощались с Журавлевым. Немногословно пожелали ему счастливого пути, а он нам столь же коротко скорого возвращения. За сдержанными словами и крепкими рукопожатиями крылась обоюдная тревога. Мы думали о его путешествии в одиночку, с небольшим запасом топлива, без палатки, с риском попасть в распутицу. А для него не была секретом наша верная встреча с распутицей, со всеми вытекающими отсюда возможными последствиями. Никто из нас не мог сказать, когда мы встретимся вновь. В хороший исход каждый мог только верить. Однако говорить об этом было ни к чему. Журавлев направил свою упряжку к северу. Скоро она превратилась в точку, а потом и совсем исчезла среди льдов. Через несколько часов вышли и мы, только в противоположном направлении, на юг. У каждого в упряжке было по 10 собак. Кроме аппаратуры, снаряжения и одежды, на санях лежал месячный запас продовольствия, запас керосина на 1,5 месяца, 20-дневный запас собачьего пемикана и дней на 5 свежей медвежатины. Уменьшенные запасы корма для собак взяли сознательно, в надежде на встречу с медведями. И совсем на экстраординарный случай – то есть, если бы вскрылось море, и мы были бы надолго отрезаны от базы, на моих санях лежали, как неприкосновенный запас, заветные 300 винтовочных патронов. С ними энергичные люди в Арктике не пропадают. Сделали хороший переход. Покинув мыс Берга в 13 часов, на ночлег остановились в полночь. Наши одометры отсчитали 33 километра. Первую половину пути заметно припекало солнце. Собакам было уже жарко, и они еле переводили дух. К тому же неблагоприятно изменился характер льда. Когда-то здесь, вплотную к берегу, была прижата полоса торосов шириной до 5 километров. За минувшие годы торосы обтаяли, сгладились и не представляли особых препятствий. Но свободные пространства между ними оказались забитыми снегом. Обычно в таких условиях снег лежит рыхлый, а сегодня еще пригрело солнце. Поверхность снежного покрова совсем перестала держать собак, и они не могли вытягивать тяжело груженные сани. Мы впряглись сами и помогали. К вечеру начало примораживать. Неровности льда, а вместе с ними и наносы рыхлого снега стали попадаться реже. Подмерзшая снежная поверхность легко выдерживала сани. Теперь мы быстро покатили вперед и наверстали потерю расстояния за первую половину дня. Наш лагерь должно быть на виду мыса Анучина. Уверенно сказать нельзя, так как то, что мы видим перед собой, не особенно схожи с картой гидрографической экспедиции. Впереди, километрах в 15, действительно виден мыс, который, судя по пройденному расстоянию, и должен быть мысом Анучина. Однако между мысом и стоянкой лежит довольно глубокий залив, которого нет на карте. Лагерь развернут. Собаки уже накормлены медвежатиной и отдыхают. Наша порция жарится на сковородке. Мои глаза почти в порядке, хотя я все еще в двойных очках. Завтра надеюсь быть совсем в форме. 15 июня 1931 года. Быстро проскочили 15 километров и вышли на мыс Анучина. Решили закрепить его астрономическим пунктом. Поводом к этому были крупные расхождения очертаний берега с картой. Кроме отсутствовавшего на карте залива, мы обнаружили севернее мыса два небольших острова. Думаем, что они-то и закрыли с моря залив от экспедиции. С южной стороны мыса видно несколько мелких островков, а затем берег уходит прямо на юг. Из лагеря хорошо просматривается южный берег залива Шокальского с мысом, выдающимся к северо-востоку. Прямо на юг широким рукавом лежит сам залив. Надо напомнить, у нас уже давно возникло предположение, что залив этот в действительности может оказаться проливом. Наличие здесь пролива, да еще, возможно, пригодного для судоходства, прежде всего имело бы огромное значение в решении проблемы плавания Северным морским путем, так как наряду с проливом Вилькицкого это были бы вторые ворота между Карским морем и морем Лаптевых. Открытие пролива избавило бы нашу экспедицию от нового пересечения земли в тяжелых условиях наступающей распутицы. Исследование северной части земли показало наличие крупных тектонических разрывов, приближающихся к меридиональному направлению, что очень близко к оси, очерченного на карте пунктиром залива Шокальского. На этом главным образом и основываются наши предположения. Однако это лишь рабочая гипотеза. Действительностью она может стать только после нашего перехода через залив на западную сторону Земли. В ближайшие дни это должно выясниться. 17 июня 1931 года. 3 часа утра. Миновал замечательный день. Закончен отличный переход. Вчера, завершив все наблюдения на мысе Анучина, мы направились дальше на юг. Не пошли, не поехали, а покатили в буквальном смысле этого слова. Температура воздуха не поднялась выше нуля. Совершенно ровный твердый снег, покрывавший прибрежный лед, прекрасно держал собак. А сани скользили по его гладкой, чуть оледеневшей поверхности. Собаки всю дорогу бежали ходкой рысью, а иногда без понукания переходили в галоп. Правда, мы все же покрикивали на них, но только лишь по привычке. К 5 часам утра прошли 50,4 километра. Откровенно говоря, Мы совсем не рассчитывали на такой переход.